Стивен Кинг. Маленький зеленый бог агонии. «Это был несчастный случай», — сказал Ньюсом. Кэтрин Макдональд, которая сидела возле кровати и прикрепляла один из четырех электродов миостимулятора к его тощему бедру прямо под баскетбольными шортами, которые он ныне постоянно носил, не поднимала головы. Ее лицо осмотрительным образом ничего не выражало. В этом большом доме, в этой большой спальне, где она ныне проводила большинство своего рабочего времени, она была предметом человеческой мебели, и это ее устраивало. Привлекать внимание мистера Ньюсома обычно представлялось плохой идеей, о чем знали все его работники, но мысли ее тем не менее не прекращались. «Теперь ты скажешь, что на самом деле этот несчастный случай произошел по твоей вине. Поскольку ты думаешь, что, возлагая на себя ответственность, ты выглядишь как герой». «На самом деле, — сказал Ньюсом, — этот несчастный случай произошел по моей вине. Не так туго, Кэт! Прошу!» Она могла бы заметить, как и делала поначалу, что действие миостимулятора теряло свою эффективность, если его электроды не прилегали плотно к задетым нервам, которые они должны успокаивать, но она быстро училась. Она немного ослабила липучку, думая: «Пилот говорил тебе, что в области Амахи грозовые бури». «Пилот говорил мне, что в той области грозовые бури», — продолжил Ньюсом. Двое мужчин внимательно слушали. Дженсен все это слышал и раньше, но всегда приходится внимательно слушать, когда говорящий шестой богатейший человек не только Америки, а всего мира. Трое из остальных, пяти мегабогатых ребят, были смуглыми парнишками, что носили широкую одежду и разъезжали в бронированных мерседесах. Она подумала: «Но я сказал ему, что для меня жизненно важно провести эту встречу. Но я сказал ему, что для меня жизненно важно провести эту встречу», — продолжал Ньюсом. Человек, сидящий возле личного ассистента Ньюсома, вот кто интересовал ее в антропологическом смысле. Его звали Райдаут. Он был высок и очень худ. Возможно, 60 лет. На нем были прямые серые брюки и белая рубашка, застегнутая аж до его тощей шеи, которая была красная от чрезмерного бритья. Кэт полагала, что он хотел сделать это как можно тщательнее перед встречей с шестым богатейшим человеком в мире. Под его стулом находился единственный предмет, который он принес с собой на эту встречу. Продолговатая черная коробка для обеда с выгнутым верхом, задуманным для термоса. Коробка, как у рабочих, хотя, по его словам, он был священником. Пока что он не сказал ни слова, но ей не нужны были уши, чтобы понять, кто он такой. От него ясно пахло шарлатаном. За 15 лет работы медсестрой, специализирующейся по пациентам, постоянно испытывающим боль, она вдоволь так их повидала. На этом, по крайней мере, еще не нацеплены кристаллы. «Теперь расскажи им о своем откровении», — подумала она, в то время как переносила свой стул к другой стороне кровати. Он был на колесиках, но Ньюсому не нравился звук, когда она на нем ездила. Другому пациенту она, может быть, и сказала бы, что ношение стула не предусмотрено в ее контракте. Но когда тебе платят $5000 в неделю за, в сущности, обслуживание и уход, приходится держать свои остроумные замечания при себе. Так же, как и то, что контрактом не предусмотрена уборка и мойка подкладных суден. Хотя в последнее время ее молчаливое повиновение понемногу изнашивалось. Она чувствовала, как это происходит, подобно ткани чрезмерно поношенной обстиранной рубашки. Ньюсом рассказывал главным образом парню в костюме стиля фермер собрался в город. В то время, как я лежал на взлетно-посадочной полосе среди пылающих обломков самолета, стоящего 14 миллионов долларов, тогда как большую часть моей одежды сорвало с моего тела. Такое случается, когда сталкиваешься с асфальтом и катишься еще 50 или 60 футов. Меня посетило откровение. Фактически два откровения, подумала Кэт. Простегивая второй электрод к другой его истощенной, дряблой, рубцеватой ноге. Фактически два откровения, сказал Ньюсом. Первое, что очень хорошо, что я жив. Хоть я и понимал, даже прежде чем боль, которая была моим неизменным спутником последние два года, начала прорываться сквозь шок, что сильно пострадал. Второе, что слово «жизненно важно» используется очень расплывчато большинством людей, включая меня прежнего. Существуют лишь две жизненно важных вещи. Первая – это сама жизнь. Вторая – свобода от боли. А эти с Райдаут, вы согласны? Не прежде чем Райдаут смог согласиться, Ньюсом сказал своим желчным, угрожающим стариковским голосом. «Не так, черт возьми, туго, Кэт! Сколько раз нужно тебе говорить?» «Простите», — пробормотала она и ослабила застежку. «И зачем я вообще стараюсь?» Мелисса, домработница, выглядящая подтянута в белой блузке и белых брюках с высокой талией, вошла с подносом для кофе. Дженсон взял чашечку кофе вместе с двумя пакетиками сахарного заменителя. Новенький, не гроша за душой, так званый священник, лишь покачал головой. Быть может, у него был какой-то священный кофе в его термосе. Кэт не предлагали. Когда она пила кофе, она делала это на кухне вместе с остальной прислугой. Или в летней беседке. Вот только сейчас было не лето. Был ноябрь, и гонимый ветром дождь бил по окнам. «Вас подключить, мистер Ньюсом, или вы бы хотели, чтобы я пока удалилась?» Она не хотела удаляться. Она слышала всю эту историю уже много раз. Жизненно важная встреча, столкновение, как Эндрю Ньюсома выбросил из горящего самолета, о поломанных костях, раздробленном позвоночнике и вывихнутой шее, больше всего 24 месяцах беспрестанных страданий, к которому он скоро доберется, и это томило ее, но не Райдаут. И другие шарлатаны, несомненно, последуют за ним, теперь, когда уже исчерпали все общепризнанные средства облегчения, но и Райдаут был первым, и Кэт было интересно увидеть, как похожий на фермера парень примется разлучать Энди Ньюсома с большей долей его налички. Или как попытается это сделать. Ньюсом накопил свои неприлично большие горы денег не благодаря своей тупости, но, конечно, он был уже не тем, что прежде, какой бы реальной ни была его боль. По этому поводу у Кэт было свое личное мнение. Но это была лучшая работа, которая у нее когда-либо была, по крайней мере в плане денег. Если Ньюсом хотел страдать дальше, разве это не его выбор? «Вперед, детка, подключай», — повелял он в ее адрес бровями. Когда-то сексуальное желание, возможно, и было неподдельным. Но теперь это была всего пара мохнатых бровей, двигающихся за счет мышечной памяти. Кэт воткнула провода в главный модуль и нажала на выключатель. Прикрепленные должным образом электроды миостимулятора направили бы электрический ток мышцы Ньюсома, терапия, которая, казалось, имела некий улучшающий эффект, хотя никто не мог точно сказать, почему, или являлась ли она исключительно успокоительного рода. Как бы там ни было, сегодня они ничего не принесут Ньюсому. Нацепленные с таким большим зазором, теперь они приравнивались с детским шуточным ручным шокером – Дредлим. «Я? Стой!» — сказал он. «Терапия!» «Раненый в битве господин приказывает», — подумала она, — «а я подчиняюсь». Она нагнулась, чтобы вытянуть из-под кровати ящик со своим добром. Он был заполнен инструментами, которые многие из ее бывших клиентов именовали орудиями пыток. Дженсен и Райдаут не обращали на нее внимания. Они продолжали смотреть на Ньюсома, которому, может быть, и были неспосланы откровения, но который все еще любил устраивать приемы. Он рассказал им о том, как проснулся в клетке из металла и сеток. Железные конструкции, называющиеся фиксаторами, были на обоих ногах и одной руке, чтобы обездвижить суставы, которые были установлены с помощью около сотни железных стержней. Фиксаторы были закреплены в задетых и раздробленных бедренной, большой берцовой, малоберцовой, плечевой, лучевой и локтевой костях. Его спина была заключена в чем-то вроде кольчужного корсета, который простирался от бедер до затылка. Он рассказывал о бессонных ночах, которые, казалось, длились не часы, а годы. Он рассказывал о сокрушительных головных болях. Он рассказывал о том, что даже движения пальцами на ногах причиняли боль аж до самой челюсти, и о пронзительной агонии, которая впивалась в его ноги, когда врачи настаивали на том, чтобы он пошевелил ими вместе с фиксаторами, чтобы не утратить функции ног полностью. Он рассказывал им о пролежнях и о том, как он сдерживал вопли боли и негодования, когда медсестры пытались перевернуть его на бок, чтобы промыть раны. За последние 2 года... «Был еще десяток операций», — сказал он с некой мрачной гордостью. На самом деле Кэт знала, что их было 5. 2 из них для того, чтобы вынуть фиксаторы после того, как кости достаточно залечились. Если только, конечно, не считать небольшую процедуру по вправке его сломанных пальцев. Тогда можно было сказать, что их было 6. Но она не рассматривала хирургические мероприятия, требующие не более чем местной анестезии, как операции. Если уж на то пошло, то и у нее самой был 10, большинство из которых она провела, слушая фоновую музыку в стоматологическом кресле. «Теперь мы добрались до ложных обещаний», — подумала она, подкладывая Ньюсому гелевую подушку под изгиб правого колена и сплетая руки под повиснувшими грелками из мышц, под его правым бедром. Дальше будет это. «Врачи обещали мне, что боль утихнет», — сказал Ньюсом, «что через 6 недель наркотики мне будут нужны только до и после сеансов физиотерапии с нашей королевской боли, что к лету 2010-го я опять буду ходить». «Прошлому лету». Он нам показательно сделал паузу. «Отец Райдаут, это были ложные обещания. Мои колени почти что и вовсе не сгибаются, а боль в бедрах и спине не поддается описанию. Врачи...» «Хватит, Кэт, хватит!» Она подняла его правую ногу на 10 градусов, возможно, немного выше. Недостаточно даже, чтобы удержать смягчающую подушку на месте. «Опусти ее! Опусти, черт подери!» Кэт ослабила хватку на колене, и его нога вернулась на больничную койку. 10 градусов, возможно, 12. А крик это сколько? Иногда она поднимала ее аж до 15, а левую ногу, которая была немного лучше, до 20 градусов в изгибе, прежде чем он начинал вопеть, словно ребенок, увидевший шприц в руках школьной медсестры. Якобы виновные в лживых обещаниях врачи никогда не внушали ему ложных надежд. Его предупреждали, что будет очень больно. Кэт стала молчаливым свидетелем нескольких таких консилиумов. Доктора не скрывали, что он сполна хлебнет боли, пока наиболее важные сухожилия, укоротившиеся при катастрофе и теперь намертво закрепленные фиксаторами, не вытянутся и не приобретут прежнюю эластичность.

Рейдаут вновь помотал головой. Налево-направо. Налево-направо. Он так и стоял, возвышаясь над суперсовременной кроватью Ньюсома, словно провинциальный ангел-хранитель. «Мы верим только в промысел Божий». «Лучше было довериться Олстейт», — заметила Мелисса. Ньюсом улыбался. По его напряженной позе Кэт догадывалась, что он испытывал изрядный дискомфорт. Но он не обращал сейчас внимания на боль, поскольку был заинтригован. Она уже давно заметила, что при желании ее пациент мог игнорировать боль. Он умел усмирять болевые ощущения, если действительно хотел этого. Сил у него вполне хватало. Раньше ее это просто раздражало, но теперь, когда появился этот жалкий шарлатан из Арканзаса, она поняла, что по-настоящему взбешена его поведением. Он понапрасну растрачивал себя. «Я справился у нашего местного застройщика. Он не входит в мою паству, но у него хорошая репутация. В прошлом он делал ремонт в церкви и за приемлемую цену. Он оценил полное восстановление здания примерно 750 тысяч долларов». «Как же?» – подумала Кэт. «У нас таких денег, разумеется, нет. Но не прошло и недели после беседы с мистером Керноном, как пришло ваше письмо с вложенным диском, которое я просмотрел с огромным интересом». «Еще бы», — подумала Кэт. «Особенно ту часть, где доктор из Сан-Франциско утверждает, что болевые ощущения, вызванные травмами, можно в значительной степени облегчить при помощи физической терапии. Строгой физической терапии». Конечно, на том DVD десяток других врачей заявляли о своем бессилии помочь, но Кэт считала, что только у доктора Дилавара хватило смелости сказать правду. Она удивилась, когда Ньюсом разрешил отправить диск с той консультацией, но, видимо, после катастрофы шестой богатейший человек в мире растерял часть сообразительности. «Вы готовы заплатить мне сумму, которой хватит на восстановление церкви, сэр?» Ньюсом испытующе смотрел на него. Под самой кромкой редеющих волос миллиардера выступили крошечные капельки пота. Скоро Кэт заставит его выпить таблетки, независимо от того, попросит он их или нет. Эта боль была реальной, он не притворялся, он просто... «А вы согласитесь не требовать с меня большего?» «Я имею в виду джентльменское соглашение. Нам нет нужды ничего подписывать». «Да, соглашусь», — кивнул Рейдаут без малейших колебаний. «Хотя, если вы сумеете одолеть боль, изгнать боль, я вполне могу сделать некое пожертвование. Весьма крупное пожертвование. Насколько я помню, это называется подношением во имя любви к Господу. Это исключительно ваше личное дело, сэр. Не пора ли нам приступить?» «Самое время. Хотите, чтобы все ушли?» Рейдаут еще раз помотал головой налево-направо. Налево-направо. «Мне понадобится помощь. Как любому фокуснику», — подумала Кэт. «Это обязательная часть шоу». За окном ветер яростно взвыл, затих, разыгрался с прежней силой. Свет в доме на мгновение погас. Где-то на задворках моментально включился автономный генератор. Потом выключился. Рейдаут сел на край кровати. «Полагаю, мистер Дженсен вполне подойдет. Он выглядит сильным и ловким». «Да, он силен и проворен», — отозвался Ньюсом. «Играл в футбол в колледже. Был раннинбэком. И с тех пор не растерял былой формы. Ну, разве что только самую малость», — скромно сказал Дженсен. Рейдаут склонился к Ньюсому. Его глубоко посаженные темные глаза серьезно изучили покрытое шрамами лицо миллиардера. «Ответьте мне на один вопрос, сэр. Какого цвета ваша боль?» «Зеленая», — сказал Ньюсом. Он завороженно смотрел на священника.